Александра Маринина. Стилист. Роман. Глава первая. В последние месяцы он перестал любить ночь. Он начал ее бояться. В ночное время особенно остро ощущались беспомощность и уязвимость. В наступающей тишине каждый звук, даже самый невинный, был для него предвестником невидимой, но неуклонно надвигающейся опасности. Он гнал от себя эти мысли, но они возвращались снова и снова, и не было от них спасения. Хотя, казалось бы, чего ему бояться? Никаких ценностей он в доме не хранит, только деньги на расходы. Гонорары в тот же день кладет в банк, каждые 10 дней снимая проценты, на проценты и живет. Много ли ему надо безногому инвалиду? Да и сам он разве нужен кому-нибудь? Чего он боится? Ответа он не знал, но все равно боялся. Каждую ночь. И проклинал тот день, когда природа решила одарить его хорошим слухом. Не каким-то сверхъестественным, а просто хорошим. Нормальным. Сколько людей на свете, которые из-за болезни или травм начинают хуже слышать. Но почему он не такой? Слышал бы чуть-чуть похуже и спал бы себе спокойно по ночам. Никакие звуки не тревожили бы его. Так нет, ноги теперь не ходят, почки плохо работают, даже зрение ухудшилось, а слух, как у новорожденного. Смеется над ним судьба. Он повернулся на другой бок, удобнее устраиваясь в мягкой, уютной постели. Через неделю у него день рождения. 43 стукнет. Много? Мало? Кто знает, с чем он придет к очередному рубежу? Он состоятельный человек, это несомненно. Двухэтажный кирпичный дом на юге Москвы, в районе коттеджной застройки, счета в банке. Он признанный специалист в своей области, это тоже сомнению не подлежит. Достаточно взглянуть на книжные полки, уставленные его книгами. Его собственные труды по китайской литературе, по японской филологии, а также множество повестей и романов, на титуле которых стоит перевод В.А. Соловьева. Он уникальный филолог, работающий с двумя сложнейшими языками – японским и китайским. Он инвалид, передвигающийся в коляске. На костылях ходить он тоже может, но очень недолго. Из спальни в ванную – из кабинета в туалет. Вот и все. Дом строили специально для него. Между этажами не лестница, а длинный пологий пандус. Хорошо, что к тому времени, как отказали ноги, он уже был достаточно богат. Деньги позволяют избежать многих унижений и решают все проблемы. Ну, почти все. У него есть сын, но можно считать, что его нет. Он молод, ему всего 19, и ему не нужен отец-инвалид, даже с деньгами и роскошным домом. Сын прекрасно живет себе в их городской квартире, водит туда девок, устраивает тусовки с выпивкой, наркотой и сексуальными излишествами. С тех пор, как погибла Светлана, между сыном и отцом выросла стена. Мальчику было 15, когда он остался без матери, и все вокруг его жалели и прощали любые выходки. Ребенок получил тяжелую травму, у него психологический шок, вы же понимаете. Надо с ним помягче, надо проявить понимание. Он проявлял понимание до тех пор, пока не увидел совершенно отчетливо, что сын нагло спекулирует их общим горем, считая, что получил индульгенцию на веки вечные. С сыном он теперь не видится. И еще у него есть жизнь, наполненная работой, которую он любит, работой, которая приносит доход. И эту жизнь ему придется как-то прожить, хочет он этого или нет, потому что обрывать свою жизнь до срока он не намерен ни при каких обстоятельствах. Интересно, удастся ли ему когда-нибудь убедить себя в том, что возможность заниматься любимой работой — это и есть то самое счастье, о котором так долго говорили большевики. Когда было здоровье и были любимые женщины, Ему казалось, что интересной работы вполне достаточно для того, чтобы быть довольным жизнью, особенно если эта работа приносит весьма неплохой доход. А теперь, когда нет ничего, кроме той самой любимой и доходной работы, он горько тоскует по тем временам, когда ноги его были сильными, мышцы упругими и тренированными, когда рядом были женщины, которых можно было любить, становясь от этого счастливым и делая счастливыми их.